«Клякса, запомни, я очень сержусь, когда вижу твое озорство», — продолжала Алиса, как только они снова удобно устроились. «Я иногда готова открыть окно и выставить тебя на снег. И ты, шалунья, это заслужила. Чем бы ты могла оправдаться?» «Помолчи!» — и она погрозила пальцем. «Я тебе напомню все твои проделки. Во-первых, ты два раза пискнула, когда Дина умывала тебя нынче утром. Не отнекивайся, я сама слышала». «Что ты сказала?» Ведь клякса как будто бы говорила. «Она тебе попала лапкой в глаз. Сама виновата. Надо глаза закрывать. Если бы ты зажмурилась, ничего бы не случилось. И, пожалуйста, не оправдывайся, а слушай. Во-вторых, стоило мне поставить перед снежинкой блюдечко молока, как ты принялась дергать ее за хвост». «Ах, тебе пить хотелось! Вот оно что! А откуда ты знаешь, что ей не хотелось?» «И теперь в-третьих, стоило мне отвернуться, как ты размотала весь мой клубок!» «Вот три твои проделки, клякса, за которые ты еще не наказана! Но ты будешь наказана за каждую из них в будущую среду, потому что я все запоминаю!» «А что, если бы и меня за все провинности наказывали в один день? Ну, предположим, в конце года», — продолжала она, обращаясь скорее к самой себе, чем к котенку. «Меня, наверное, в этот день отправляли бы в тюрьму? А если бы за каждую провинность меня оставляли без обеда, значит, в тот печальный день мне пришлось бы раз 50 не пообедать? Не сказала бы, что это так уж трудно. 50 раз не пообедать в один день намного проще, чем 50 раз пообедать». «Клякса, ты слышишь?» Это падает снег за окном. Какой нежный и тихий звук. Как будто кто-то снаружи прикладывает губы к стеклу. Снег, наверное, очень любит деревья и поля, раз он их так нежно целует. И так плотно укрывает их белым одеялом и приговаривает. «Спите, спите, дорогие, пока лето не придет». А когда они просыпаются летом, клякса, они одеваются в зелень и танцуют на ветру. «Ах, как это красиво!» Алиса даже уронила клубок, чтобы захлопать в ладоши. «Вот бы так было взаправду! Честное слово, осенью все деревья выглядят спящими, особенно когда пожелтеет листва». «Клякса, а ты умеешь играть в шахматы?» «Не смейся, я серьезно спрашиваю». «Только что, когда мы играли, ты смотрела так, будто все понимала. И когда я сказала «шах», ты замурлыкала. А шах был замечательный. Я бы вот честное слово выиграла, если бы не этот противный коник, который пролез через мои фигуры». «Кляксочка, миленькая, давай как будто...» Здесь автор хотел бы предупредить вас, что половина речей Алисы начиналась с ее любимых слов «давай как будто». Как раз днем раньше у Алисы вышел спор со старшей сестрой. И все из-за того, что Алиса предложила. «Давай, как будто мы тысяча королей и королев». Ее сестра, особо уважавшая точность, стала возражать, что вдвоем они могут быть только двумя из них. И Алиса, наконец, вынуждена была отступиться и сказать. «Ладно, вот ты и будь двумя из них, а за всех остальных буду я». А однажды она не на шутку перепугала свою старую няню, внезапно крикнув ей в самое ухо. «Нянечка, давай, как будто ты кость, а я голодная гиена!» Но мы отвлеклись от разговора Алисы с черным котенком.